Глава 16. Добросив деда до трассы, договорились встретиться на заправке. На той самой, где мы с Машкой чай с пироженками уминали. Подъехав первым, я сразу вспомнил, как, сидя в задрипанной кафешке, обновлял странички лингвистического форума. Заглушил мотор, телефон, закладки. Обновить. Ну же, давай. На этот раз я поторапливал неспешный интернет. Сплошной флуд. Одни пишут, что все это липа, фейк. Другие с ними спорят. Среди них выделяется какой-то Степс. Пишет, что показывал фотку своему профессору, и тот очень заинтересовался. Вот только ответа не дал. Однако заверил, что это не финно-угорская письменность. Эх, вы знатоки! Прям как Михалыч, я с досадой сплюнул перед собой. Тут подоспел и Михалыч на своей Нивушке, которая по возрасту, надо думать, была мне ровесницей. Село его, Шуя, древнее вроде как, но запинда несусветная. Деревянные одноэтажные домишки, крохотная церквушка наводил, одинокая мрачная четырехэтажка. В ней-то и проживал наш Фома. «Михалыч, ты что ли?» Из дверной щели выглянула лысая морда. «Чего хотел?» Признать деда он признал, но в дом почему-то приглашать не стал. «Здравствуй, Сережа. Вот, гостя привез столичного. Очень надобно ему поговорить с тобой о ведьме». «О ней-то?» — Сережа открыл дверь, но вместо того, чтобы пустить нас внутрь, сам вышел на площадку. «О ней говорить нечего. Шарлатанка». «Да ну!» — усомнился я, смотря на этого тщедушного мужичка, сложившего на груди свои худенькие ручонки. Михалыч, тем временем, решив, что его миссия выполнена, подмигнул мне и начал спускаться вниз. «А чё да ну? И тебе, что ли, пыль в глаза пустила? О, наивная простота! Да она ж просто косит под ведьму! А ты не заметил, да?» «С чего взял-то?» Нагловато-хамоватый тон этого задохлика начинал меня бесить. «Да ты сам посуди. Ребенка орущего успокоить может? Не может. Ворожить умеет? Не умеет. Будущее предсказать? Ха! Ты ж разумный человек. Выглядишь, во всяком случае, как разумный. Ну разве может быть колдовство с научной точки зрения?» «Как бы то ни было, внучку бесноватую у Михалыча вылечила. Нет разве? Мне совсем не хотелось ему что-либо доказывать. Важно было просто выудить из него информацию, получить иную точку зрения на все происходящее». «Да куда там? Девка придуривалась просто, чтоб прыгали вокруг нее на цирлах. Та ее голодом поморила, ну, девка и образумилась. Бесноватая», — довольно усмехнулся он. «Да и Михалыч горазд сказок придумывать. Сам понимаешь, не будет мифа, не будет бизнеса его». «Ты сам-то разговаривал с ней? Теперь я решил проверить, насколько этот хмырь вообще вменяем. Разве неразумные вещи говорит?» «Разговаривал», — тот с отвращением поморщился. «Несла всякую ересь про сознание, эмоции. Открыл я учебник вузовский, и что ты думаешь? Ничего, даже рядом. Несет от себя тяну. А ты что думал, мудрости слушаешь?» Он ехидно рассмеялся. «Лапша у тебя с ушей свисает, метровая». «Ты это, скромней, мудила», — все же не выдержал я. «Не с Михалычем лясы точишь. В чем смысл ей лапшу вешать?» «Не, ну ты прям как будто без мозгов! Тише, тише!» — среагировал он на мое движение вперед. «Успокойся! Сам посуди, кто же ей тогда будет дровишки колоть, жратву таскать, обноски, а?» «Ну а насчет ее молодости у тебя тоже есть объяснение?» «Конечно! По правде говоря, объяснять-то нечего. Просто девка молодая. Сколько она здесь? 6 лет? Между 17 и 23 увидишь разницу? Я нет. Еще одна байка, чтобы народ дурманить. Ну что, а теперь-то тебе все ясно?» «Складно говоришь, да не все сходится. Я лично знаю людей, которым она помогла». На мгновение задумавшись, я повернулся и тоже начал спускаться вниз. Вроде бы я от него все получил. «Да полно тебе!» — кричал Сережа мне вслед. «Ты уверен, что это она им помогла, а не они сами излечились? Эффект плацебо! Сплошь да рядом такое в медицине! Главное — верить!» Хотя мужичок был пренеприятнейший, он заметно пошатнул мои гипотезы о Машке. Одного я не мог списать полностью. Моего опыта личного с ней общения. Не могла она мне просто показаться умной. Выйдя из подъезда, я обнаружил там Михалыча. Дедан не упустил возможности за сущие копейки подбросить меня назад до заправки. Вернувшись, я не застал ее дома. Зато обнаружил на столе этот рисунок. Судя по тому, что вместо клинописи были русские буквы, предназначался он для меня. Пока я рассматривал его, появилась и хозяйка. Ничего же, что я посмотрел. «Помнишь тот вопрос, который ты задал мне в самом начале?» Начала она прямо с порога, и я понял, что пришло время нашего последнего разговора. «Да, примерно. Прости, сегодня будет монолог». Пока она снимала куртку, я украдкой включил диктофон. «Ты спросил, почему мы, люди, так трудно понимаем друг друга? Или мы обречены быть одинокими в своем непонимании?» Настало время дать на него ответ. Рисунок, который лежит перед тобой, это упрощенная схема того, о чем мы говорили эти 8 дней. Полусферы – сознание двух людей. Стрелки – идеи, которые один пытается донести до другого. Стенки – это то, что может блокировать прохождение мысли. Извилистые линии, как кривые стекла, это то, что искажает мысли. Стенки тоже могут искажать. Помимо нарисованных помех, есть и другие, менее значимые. Например, когда общаться просто не хочется или когда на это нет времени. О чем говорит этот рисунок? Он говорит о том, что одному человеку очень сложно достучаться до другого и наоборот. Особенно если они не знают, какие помехи стоят у них на пути. Это относится не только к словам или идеям. То же самое с текстами и поступками. Последние, вопреки народной пословице, ничем не лучше слов. Тем не менее, это не означает, что добиться понимания невозможно. Например, за 8 дней мне удалось донести до твоего сознания очень сложный пучок мыслей. Как это получилось? Кое-что сложилось изначально. Где-то повезло. В ряде случаев я принимала меры, чтобы эти помехи минимизировать. Если говорить, прости, что перебиваю, Маш, а ты не могла бы по каждому из этих факторов пробежаться? Почему в нашем случае они не работали? Прямо по порядку. Хорошо. Боязнь обидеть не работала, потому что я не ожидала получить от тебя что-то взамен. Боязнь раскрыться, потому что тема этого не требовала. А страх навредить, как мы уже говорили, по отношению к чужим, действует слабо. Чтобы свести к минимуму запакованные смыслы, мы говорили на простом языке с большим числом примеров. Изначальная недосказанность и неполноценность диалогов были преодолены за счет длительности разговора. Чтобы лучше донести мысль, использовались яркие примеры. Кроме того, тема уже была мне знакома. Способность рассуждать дефицитом не была. Плюс неспешность обсуждения, позволяющая удерживать внимание и конструктив. Твоя предвзятость в моем отношении довольно быстро сошла на нет, хотя и могла смазать идеи нескольких первых дней. Сначала рекомендации Вадима и Олеси, потом профессиональное уважение и симпатии. Нежелание вдумываться не помешало, так как тема важна для тебя. К тому же ты не был занят делами и обладал уймой свободного времени. О неготовности уступать мы уже говорили. Прежде всего, профессиональное уважение, симпатии и отсутствие покушений на твое эго. Заинтересованность с твоей стороны была изначально, ведь ты сам озвучил проблему. Что до противоречия принципам, здесь сначала повезло. Потом свои ключевые принципы ты написал мне сам, и касательно нашего обсуждения я старалась их не затрагивать. Будь это другая тема, другое место, другие обстоятельства, и все могло получиться иначе. Замолчала. Забыла, о чем хотела сказать? Нет, просто нужна была пауза. Итак, если говорить о полном или достаточно полном понимании между двумя людьми, то оно, можно сказать, невозможно. Интеллектуальное одиночество гарантировано почти каждому человеку, появляющемуся на свет. Кто-то от этого страдает, кого-то это совсем не волнует. Иногда возникают иллюзии понимания. Например, влюбленные. Они готовы многое прощать и принимать друг в друге, при этом не понимая, почему и зачем этот другой так думает или поступает. Или супруги, которые хорошо знают привычки и недостатки друг друга и умело под них подстраиваются. Понимание ли это? Лишь отчасти. Скорее, приспособление. То же самое с близкими друзьями. Другой пример. Попадает человек под влияние авторитета. Он принимает и перенимает его мысли, идеи, представления. И здесь возникает иллюзия того, что они мыслят одинаково, понимают друг друга. Со временем почитание проходит, и все становится на свои места. Или двое могут обнаружить совпадение у них интересов, идей, принципов. По чистой случайности. Впоследствии они наверняка обнаруживают непримиримые расхождения в других вопросах. Да и те идеи, в которых было согласие, они, как оказывается, тоже трактуют по-разному. Все, теперь ты получил свой ответ. Налив полный стакан воды, она маленькими глотками, не отрываясь, осушила его. Всеми фибрами души я чувствовал эту пустоту, эту грусть. И не столько от того, что она наговорила. Вывод был ожидаем, учитывая все, что я слышал за дни нашего общения. Чувство болезненной пустоты возникло из понимания, что это все. Нам не о чем больше говорить, и у меня нет больше повода здесь оставаться. Маш, ну неужели все так безысходно? Я заставил себя вернуться к основной теме, тем более, что специально берег это слово на последний день. Не мог же всемогущий так грустно и беспросветно все организовать? Этот вопрос тебе лучше приберечь для всемогущего. Тем более, что тебе грех жаловаться. В смысле? У тебя есть человек, который хочет и может тебя понимать. С его помощью ты можешь избавиться от дискомфорта, связанного с одиночеством и непониманием. Я подумал, что она намекает на себя. Только вот слишком это было на нее не похоже, говорить намеками. Это ты про кого? Про Вадима. Вадик? Ответ одновременно и поразил, и разочаровал меня. Он умен, рефлексивен, умеет рассуждать и сдерживать свое эго, и при этом в известной мере присоединен. Я хотела сказать, привязан к тебе. Видимо, в силу вашей старой дружбы. Дело только за тобой. И тем временем, которое ты сможешь этому уделить. Ты ж сама говорила, что все бесполезно. Я лишь говорила, что невозможно достичь полного или достаточно полного понимания. Поезжай прямо сейчас.